как будто наваждение. На крыше управления бесились воробьи. На улицах поселка снова возник дед Миша, возчик продовольственного магазина. Вместе с лохматой своей лошадью, телегой, он был такой же достопримечательностью поселка, как баржи на берегу, маленький цементный обелиск с надписью, что здесь будет памятник основоположникам. Дед Миша появился здесь чуть ли не с первым пароходом и с тех пор ухитрился ни разу не выехать на материк. Отпуск он проводил в низовьях Китама, там, где стояла избушка бывшей фактории. Когда-то он сам был заведующим уполномоченным по территории 600 на 600 километров с горными хребтами, тундровыми урочищами и полноводными реками. Он много кем был в прошлой жизни, пока не стал возчиком торга с багровым своим носом и доброй улыбкой все на свете понявшего человека. Когда лошадь и тележка с консервными ящиками двигались по залитой весенним солнцем улице поселка, мимо раскисающих, подтаявших застругов, сосулек, капели, мимо мощных грузовиков, снующих в порт и обратно, дед Миша казался олицетворением всеобщего окончательного решения. Только приходящие страсти, честолюбие, гонор, жажда власти, денег, успеха или фантастическая вера в идею мешает человечеству прийти к его, деда Мишиному, усталому выводу. Так казалось. Достоинством бытия деда Миши было то, что в прошлой, настоящей и малом отрезке будущей жизни не имелось злого на него человека. Первые пуночки, тележка деда Миши, свет и тревожные запахи рождали иллюзию гусиного крика. Гуси были еще далеко на юге, за горными хребтами и заснеженными пространствами. Первые разведчики прилетали лишь в мае, но и сейчас, казалось, звенел в небе вековой крик гусиной стаи, и у всех мужчин в поселке сжимались сердца, потому что поселок все-таки был бродячим местом, местом, где живут временно. В вечерних тревожных сумерках мужчины думали о женщинах. Весной вспоминали о забытых девушках на материке, о бывших любовницах, с которыми разошлись, об утратах, встречах. Весной казалось, что настоящая жизнь впереди, а прошедшее было простой подготовкой. Управление жило суматошной коридорной жизнью. У стенок на корточках сидели и курили работяги на подхвате. Погрузить, оттащить, получить, притащить. Шла бешеная дробь из комнаты машинисток. Последние страницы отчетов и исправлений в них. Уже выплыли на сцену пистолетные кобуры, ружья и винтовки. Уже слово «заброска», транспортное сумасшествие каждой весны перестало быть загадочной магией. Каждая партия выковала свой основной, запасной и сверхзапасной вариант, как попасть в район. 32. Первая к месту работы выехала партия Капкова. Выезжали на тракторных санях. Загруженные сани вел дядя Костя. Дядю Костю, как всегда, извлекли перед рейсом из домика тряпочной ноги. Он был очень тяжел в этот раз. Поминутно доставал многолитровый китайский термос и каждый раз с детским изумлением разглядывал красную розу, изображенную на синем фоне термоса. Проехав склады, дядя Костя остановил трактор в тихой ложбине и лег спать. Капков ему не препятствовал. Если дядя Костя выезжал за черту поселка, значит, он уже в рейсе и теперь будет доставлять партию любой ценой. Старые капковские кадры тоже спали,